Глава 28. Смятение. Ты только посмотри, он улыбается. Тише, не разбуди его, пусть спит. Мне кажется, он стал выглядеть намного лучше. Дыхание ровное, без хрипов, пульс в норме. Цвет лица здоровый. Похоже, что ему действительно полегчало. Поверить не могу. Ты действительно сумел ему помочь. Тише, чего расшумелся? Дай бог, если это так. Ольга на цыпочках отошла от койки Сергея. Прилягу, пожалуй. Ты и вправду хорошо себя чувствуешь? Что-то мне так не кажется. С момента пробуждения ты какая-то больная. Я точно все правильно сделал? Ты все сделал как надо, Ген. Успокойся, ты молодец. Просто это погружение сильно меня измотало. Чувствую себя редкостно паршиво. Но это не смертельно. Надеюсь. Знаешь, давай договоримся. Если что-то с тобой не так, ты скажи сразу. Не скрывай, окей? Окей, окей. Ты, кстати, тоже не молчи, если что. Естественно. Геннадий уселся на свернутый матрас. Когда соберешься силами, поможешь мне дотащить Серегу до лодки. Я сомневаюсь, что он сможет дойти до нее самостоятельно. Будем спускать его вместе с лодкой. Но ведь это же опасно. А куда деваться? Я не уверен, что при ином спуске он не свалится за борт. Просто это болезнь. В общем, ты сама все прекрасно понимаешь. Другого пути нет. Да, понимаю. Надеюсь, у нас получится. Еще как получится. Капитан поднялся, вынимая сигареты. Я пойду на палубу, покурю, а ты пока приходи в себя. Через полчасика приступим. Ольга опустила голову на подушку и стала разглядывать безмятежно спящего Сергея, но тут же почувствовала, что засыпает сама. Уставший мозг настойчиво требовал отдыха. Веки сами собой сомкнулись. Сразу после этого неуемная сила поволокла ее куда-то с неистовством горной реки. Неожиданно оказавшись в темном сумрачном подземелье, Вершинина в первую очередь подумала, что вернулась обратно в катакомбы Хо. Но, несмотря на некоторую схожесть с ними, эта пещера имела иные, своеобразные черты. Непрекращающийся звон в ушах оказался гудением миллионов мух, носившихся над головой плотными тучами. В полумраке сложно было разглядеть, насколько велики были раи, но, судя по звуку, которые они издавали, количество насекомых являлось поистине колоссальным. Постепенно перед глазами девушки вырисовывалась новая диковинная картина. Ольга стояла на краю великой впадины, заполненной почти до краев отвратительной слизью. Посреди этого мерзкого пруда, погруженный в него по брюхо, возвышался исполин, чей облик казался более чем странным. Монстр являл собой некую чудовищную смесь слона, гиппопотама, буйвола и кабана. Его невероятно толстое бочкообразное тело покоилось на четырех ногах колоннах. Неимоверно длинные изогнутые бивни, выходя из широкой кривой пасти, расходились в разные стороны и загибались далеко назад, едва ли не за хребет титана, покрытый редкой слипшейся щетиной. Трудно было понять, какую форму имела его голова, так как все ее детали, будь то глаза, нос или уши, скрывались в сплошных жировых складках. Наружу выступали лишь желтые бивни, не дающие закрыться омерзительному рту, из которого непрекращающимся потоком стекала слюна. Чудище хрюкало и утробно ревело, сотрясая складками. От сотрясений его кожа лопалась, и из трещин вытекал студенистый жир, пополняя уровень жижи, в который был погружен великан. Не без отвращения разглядывая столь омерзительное создание, Ольга обходила его стороной по краю впадины, ловя себя на мысли, что где-то уже точно встречала подобную тварь. Вдруг жижа начала пузыриться, и на поверхности показалось новое существо, гораздо более скромных размеров, но не менее уродливое. Рогатый козлиный череп вместо головы моментально вспомнился Ольге. Это был Бафомет, демон из экспозиции Хо. Он был точь-в-точь таким же, как там, на аллее демонов. Сначала Ольга испугалась и уже начала было пятиться назад, но вскоре поняла, что дьявольское отродье не проявляет никаких признаков агрессии. Напротив, приглашает ее к диалогу. «Ольга? Ольга Вершинина?» Распев, произнес Бафомет, протягивая к ней когтистую лапу, с которой обильно стекала слизь. «Не бойся, не бойся!» «Да не боюсь я тебя, ты же просто экспонат!» «Ты меня с кем-то путаешь, меня зовут вовсе не экспонат!» Очень мягким голосом продолжал демон. «Нет-нет, мое имя не экспонат, я Бафомет!» Ольга рассмеялась, настолько наивно это прозвучало. «А это Левиафан!» Бафомет указал на хрюкающую позади него громадину. «Не обращай на него внимания. Он такой жирный, потому что их с бегемотом специально откармливают для последнего пира». «Для какого еще пира?» «Когда время закончит свое течение, перед концом света будет великий пир, который организуют небожители». «И когда это произойдет?» «По вашим меркам, очень нескоро». Это обнадеживает. А ты что здесь делаешь? Присматриваю за этим толстяком на досуге. И кто тебе поручил это? Неужели Хо? Хо тут ни при чем. Кстати, как твои впечатления от встречи с ним? Я разочарована. Оно оказалось не воплощением идеального ужаса, а больным на всю голову маньяком с садистскими наклонностями. Вот как? Насколько я знаю, Хо имеет индивидуальный подход к каждому субъекту. Его цель — натравить на жертву ее собственный страх. Прилагать усилий здесь не требуется, жертва пугает сама себя. Ты ведь так и не увидела его глаз? Нет, не успела. Наверное, мне повезло. О, еще как! А почему так опасно смотреть в его глаза? На самом деле в этом нет ничего особенного. Хо действительно проникает в твой разум во время зрительного контакта, но его проникновению активно препятствуют защитные свойства твоего сознания. Совершенно не обязательно смотреть в глаза Хо, чтобы поддаться его влиянию. Оно может воздействовать на тебя даже в том случае, если глаза его скрыты от твоего взгляда. Но пока ты не видишь его глаз, ты уверена, что находишься в безопасности, и оно не сможет проникнуть в твою голову. Такая уверенность автоматически включает твою защиту от его воздействия. Но предупреждаю, это не панацея. Рано или поздно оно доберется до тебя, и неважно, посмотришь ты ему в глаза или нет. Левиафан довольно загудел. «Ты подозрительно много знаешь о нем, Бафомет», — хмуро произнесла Ольга. «Таков мой удел, знать все и обо всем. Я светоч мудрости. Все боятся демонов, ошибочно полагая, что они воплощение зла. И мало кто знает, что все мы когда-то были ангелами. А потом поплатились. Кто-то за гордыню, кто-то за любопытство, а кто-то за любовь. Одним словом, за уподобление вам, людям. Нас изуродовали до неузнаваемости и обрекли влачить жалкое существование в этой выгребной яме. И именно для нас был создан ад, а не для вас. Светоч мудрости, говоришь? Раз ты такой мудрый, может быть, поможешь мне советом?» — попросила Ольга. «С превеликим удовольствием, но совет могу дать только один. Таково мое правило. Как мне одолеть Хо и выбраться с корабля-призрака?» «Это два совершенно разных желания, несовместимых друг с другом. Остановись на чем-то одном. Убивать двух зайцев единственным выстрелом тебе не дано. Ладно, черт с ним, с Хо. Как нам с Геной и Сережкой выбраться с Эвредики в реальный мир?» «Эвредика на плаву. Ваша проблема на плаву. Эвредика на дне. Ваша проблема утонула вместе с ней. Но ведь Хо невозможно убить. Зато ваша проблема смертна». «Твой совет яйца выеденного не стоит. Тоже мне мудрец. Даже если это и так, даже если корабль действительно должен быть уничтожен, как нам это сделать? И как не утонуть вместе с ним?» «Все, что я мог, я сказал. Вот, лучше послушай стихотворение. Лежат в моем брюхе личинки огня. Дав масло испить, ты погубишь меня». «Извини, но поэт из тебя никудышный. Что поделать? Среди дерьма мы все поэты. Среди поэтов — бафометы». Демон усмехнулся. «Уже лучше. Растешь в моих глазах», — рассмеялась Ольга. «А хочешь, покажу кое-что действительно удивительное? В другой раз». «Ну уж нет. Сейчас». Внезапно Бафомет схватил ее за руку и дернул на себя. Ольга почувствовала, что теряет равновесие и летит прямо в зловонную жижу озера. «Нет, нет, не хочу!» — закричала она и проснулась. «Ты спишь, что ли?» — спросил Осипов. «Я, кажется, задремала», — протирая глаза, ответила Ольга. Серега, похоже, пришел в себя. «Что?» Девушка тут же вскочила с койки и подбежала к Сергею. Тот лежал с открытыми глазами, и взгляд его уже не был мутным. Напротив, он выглядел абсолютно здоровым и полным сил. «Сережка, ты как?» «Замечательно», — ответил Сергей. «Никогда не чувствовал себя так хорошо». «Прекрасно! Здорово! Я так рада за тебя!» «Я тоже очень рад», — добавил капитан. «Если ты чувствуешь себя хорошо, то давай вставай и пойдем спускать мотобот. Нам пора отчаливать». «Нет, ребята, простите», — вдруг отказался Сергей. «Что?» — опешила Оля. «Не понял». Осипов также пребывал в полнейшем недоумении. «В смысле? Ты что, не хочешь отсюда убраться?» «Вот это номер». «Я не могу. Простите меня, пожалуйста, ребята». «Но почему?» — в голос воскликнули Ольга и Гена. «У меня не получится вам объяснить. Просто воспринимайте все как есть. Вам пора уходить, а я должен остаться». «Но мы не уйдем без тебя». «Вы должны. Поймите, друзья, я уже спасся, а вы пока еще нет». «Он опять бредит», — шепнул Ольге капитан. «Болезнь все еще держит его». «Да нет никакой болезни, как вы не понимаете», — воскликнул Сергей. «Все это было запланировано заранее. Я не могу вам рассказать, не имею права. Просто вы должны уходить». «Мы уходим сейчас», — твердо произнес Гена. «И вместе с тобой. Что бы ты нам тут ни говорил, мы тебя не бросим. Оля, Сергей поглядел на подругу, и по его щеке скатилась слеза. Я специально выпросил немного времени, чтобы сказать тебе спасибо. Я не понимаю, за что, лепетал Вершинин. Ты знаешь за что. Твой поступок неоценим. Благодаря тебе я выбрался оттуда, я спасся. Огромное тебе спасибо, дорогая. Я не верил, что у тебя получится, но ты смогла. Ты прошла через все испытания. Но ведь я не успела. Нет, ты успела. И, хочу сказать, будь спокойна за меня. Мне там очень хорошо. Я увидел такое, такое. Вам и не снилось. Я жду не дождусь, чтобы вернуться туда. Наш мир – серый склеп по сравнению с этим чудом. Боже, как же я счастлив. Сережа, ты бредишь? Нет, ты прекрасно это знаешь. Сергей вздохнул. Мне пора. Она сделала мне жест закругляться, мой милый ангел. Еще одна просьба. Не обижай Лишу, она хорошая. И последнее. Друзья, не пытайтесь уйти сегодня. У вас ничего не получится. Завтра крайний срок. Завтра получится. Уходите завтра. Он невменяем. Геннадий скрестил руки на груди и покачал головой. Еще раз спасибо, Олечка. Ты самая лучшая. Сергей подмигнул Ольге. Все, мне пора. Прощайте. Не поминайте лихом. И спасайте себя. Глаза Сергея закрылись. Улыбка навсегда застыла на его устах. Он что, опять уснул? Голос Геннадия дрогнул. «Сереж!» Ольга начала трясти Сергея. «Сережа, очнись! Не уходи, пожалуйста!» Но все было бесполезно. Тело Сергея быстро холодело. Румянец сменился мертвой синевой. И только улыбка оставалась неизменной. «Нет, не надо!» Оля упала ему на грудь и разразилась рыданиями. «Не уходи! Не бросай меня здесь!» «Может быть, можно помочь?» Метался по каюте Осипов, прекрасно понимая, что сделать уже ничего нельзя. Сергей ушел безвозвратно, оставив двух выживших друзей перед лицом очевидной и все еще неизведанной смертельной опасности. Дождь лил, как из ведра. Мириады капель, острых как иглы, вертикально вонзались в сырой асфальт, в прибитую траву газонов, в пузырящиеся лужи. Потоки грязной дождевой воды неслись вдоль тротуаров, образуя шумные ворчащие водовороты возле решеток ливневых стоков. Вода низвергалась с крыш грохоча в водосточных трубах и выплескиваясь из них мощными рукавами. Буйство воды сопровождалось ленивым громыханием, доносившимся откуда-то из-за серого войлока тяжелых облажных туч. Дождь, подобно бесталанному музыканту, барабанил по всему, что попадалось. По шиферу, по листве, по крышам припаркованных автомобилей, по деревянным скамейкам, по брезентовым навесам закрытых торговых палаток, по жестяным кровлям домов. Барабанил не впопад, не чувствуя ритма, просто так для собственного развлечения. Вода мчалась по улице сплошной широкой рекой, увлекая с собой подхваченный по пути мусор, камешки, ветки, бутылки, щепки. Дождь полноправно хозяйничал в опустевшем вечернем городе. Вокруг не было ни машин, ни пешеходов, ни бродячих животных. Все обитатели попрятались от дождя. Кому охота вымокнуть до нитки? Похоже, что только одному человеку было наплевать на этот дождь. Промокший насквозь, он стоял посреди улицы без плаща и зонта, абсолютно одинокий и никому не нужный. Капли вонзались в него холодными гвоздями. Дождевая вода стекала по лицу, струясь на землю тоненькими ручейками. Ему было безразлично. Очевидно, весь этот безрадостный пейзаж отождествлял его нынешнее состояние. Стоя под низко зависшими давящими свинцовыми тучами, он то и дело разглядывал светящиеся окна домов. Там жили люди. Каждому из них отводилось собственное место в этой жизни, своя индивидуальная ниша. Каждый возвращался в свое гнездо, в котором его ждали. Почему же у него, у Евгения, нет такого гнезда? Почему он похож на щепку, которая несет по асфальту мутное течение, до первой канализационной канавы, в которой этой щепке суждено сгинуть? Почему все складывается так в его непутевой жизни? А может быть, вот оно, истинное человеческое счастье, за этими окнами? Может быть, оно скрывается в семейных радостях и ссорах, в родителях и детях. Может быть, и не нужно искать эту самую сумеречную подоплеку. Может быть, ах, как бы он хотел сейчас оказаться за одним из этих окон, где тепло и уютно, где его ждут, где он нужен. От этих дум ему становилось еще тоскливее и холоднее. Больше всего ему не давал покоя поступок Ольги. Почему она так с ним поступила? Не просто проигнорировала, а пошла наперекор. Чем объясняется столь крутой поворот в ее отношении к нему? Что он сделал неправильно? В момент этих неприятных размышлений что-то привлекло его внимание. Он был не один. Из темноты подъезда ближайшего двухэтажного дома выступила чья-то высокая фигура. Мрачный силуэт немного потоптался под бетонным козырьком, закрывавшим его от дождя, а затем ступил вперед, разрезая пелену воды, лившейся с карниза. Бросив на него унылый взгляд, Евгений сделался еще мрачнее. Ну, разумеется, кто еще мог здесь появиться? Оно всегда чувствует, когда ему плохо, и приходит, чтобы поиздеваться и насладиться его тоской. Но почему же оно молчит? Почему держится на расстоянии, не стремясь подойти ближе? Наверное, сейчас самый лучший вариант сделать вид, будто оно мне безразлично, и я его вовсе не замечаю. Может быть, само сообразит, что я не желаю с ним общаться и оставит меня в покое. Отведя взор, Евгений принялся демонстративно игнорировать присутствие Хо. Их молчаливое противостояние продолжалось довольно долго и постепенно начало вызывать у Евгения неподдельный интерес. Таким он Хо не видел еще никогда. Даже то, как оно двигалось, уже выглядело нетипичным для его натуры. Оно плелось, медленно переставляя ноги и волоча хвост мертвой плетью. Остановилось посреди большой лужи и продолжило тихо в ней стоять, напоминая фонтанную скульптуру. Вода ручьями стекала по его гладкому, точно каменному телу. Капли капали с широкого лба, который теперь казалось непривычно выдававшимся вперед за счет необычайно глубоко впавших глаз. Сами же глаза, обычно горящие зеленым пламенем, сейчас не светились вовсе. Их как будто бы вообще не было в глазницах. Вместо глаз две черные дыры под надбровными дугами. Явное свидетельство того, что с Хо что-то не в порядке. Если это не его очередная выходка, разумеется. Хо действительно походило на изваяние. То, что оно было живым, замечалось лишь благодаря его прерывистому дыханию, исторгающемуся из пасти в виде легкого пара, перемешанного с мелкими дождевыми брызгами, сдуваемыми с губ. Евгений поймал себя на мысли, что после прихода Хо ему вдруг стало полегче на душе. Он более не чувствовал себя одиноким. Присутствие сумеречника даже как будто радовало его. А любопытство, вызванное нетипичным поведением врага, отчасти заглушило душевную боль. Не выдержав, Евгений повернул к нему лицо. Только дождавшись, когда тот наконец-то обратил на него внимание, Хо решилась заговорить с ним. «Ты еще недостаточно промок? Оставь меня в покое, я тебя не звал. Может, поговорим? Не хочу, уходи». «Ну, как хочешь». Развернувшись в полоборота, сумеречник остановился и продолжил. «Но я-то знаю, что ты этого хочешь. Просто боишься признаться. Не ломайся. Своей гордыней ты делаешь хуже только самому себе. Пойдем, поговорим мирно. Ты ведь любишь пиво с раками? Я сварила отличных раков, а в холодильнике нас дожидается ледяное пиво. Оно ведь лучше ледяного дождя». «Ты что?» — Евгений рассмеялся. «Окончательно свихнулась? Какие раки? Какое пиво? Что ты несешь?» «Раки красные, пиво светлое. Все как положено. Может, все-таки согласишься, а?» «Ты определенно сошло с ума. Ну тебя к черту. Сказал же, не хочу. Дай мне побыть одному». «Ну смотри, мое дело предложить». Спокойно повернувшись к нему спиной, Хо побрело обратно в подъезд, шлепая по лужам трехпалыми когтистыми лапами. Евгений почувствовал, как его тоска, отброшенная приходом сумеречника куда-то на задний план сознания, теперь возвращалась с утроенной силой, словно сбешенная тем, что ее пытались потеснить. Она душила его все сильнее, усиливая чувство одиночества многократно, и вид удаляющейся спины Хо подтравливал эту тоску, усиливая ее убедительность. Да, оно было врагом, но сейчас, истерзанный собственной депрессией, Евгений уже не видел в нем врага. Сейчас Хо было всего лишь единственной живой душой, находившейся рядом, единственным разумным существом, готовым поговорить с ним, способным его выслушать. Это чувство пересилило все остальные, включая чувство предосторожности. Впервые Хо не излучало агрессии. Даже тогда, когда пыталась соблазнить его в виде суккуба, оно тем не менее испускало подозрительные флюиды. Но не сейчас. Сейчас, по правде, казалось, что сумеречник сам находится на грани и нуждается в мирном диалоге не меньше Евгения. Втайне Евгений действительно не хотел, чтобы оно уходило. И теперь, когда его шанс сохранить собеседника уменьшался с каждым новым шагом удаляющегося Хо, пропорционально этому уменьшению в нем росло почти паническое чувство – только не остаться одному. Еще 5 минут полного одиночества сведут его с ума. Он не вынесет этой тоски. Он должен поговорить хотя бы с кем-то. «Подожди!» – несмело окликнул он Хо, про себя кляня судьбу и мирясь мыслями, что, возможно, вскоре ему придется об этом пожалеть. Но выбор был сделан. Пути назад не осталось. Хо и в этот раз не проявила даже намека на свойственную ему ироничность, не выдав не только мало-мальски саркастичного замечания на неожиданно изменившееся желание Евгения, но и ни единого слова вообще. Не оборачиваясь, оно сделало рукой знак следовать за ним и шагнуло под козырек подъезда. Морально подготовившись к любому подвоху, Евгений последовал за сумеречником. В сыром подъезде его встретила колючая темнота. «Заходи, будь как дома», – произнесло невидимое Хо. Распахнув дверь, Женя вошел в коридор, в котором было так же темно, как и в подъезде. Лишь в дальнем его конце горел свет, на фоне которого суетливо мелькал силуэт Хо. «На улице творится сущий потоп. В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит, а ты вдруг решил прогуляться. Тебе так нравится дождь?» – говорило оно уже другим, изменившимся голосом. «Тебе-то какая разница?» – отозвался Евгений, вместе с этим почувствовав, что он уже успел высохнуть и согреться. «О, черт!» Что-то подвернулось под его ногу, ощутимо ударив ее пониже коленки, и с грохотом упало. «Тут шею свернуть можно!» «Погоди, погоди, сейчас свет включу!» – откликнулась Хо. Щелкнул выключатель, и коридор озарил тускловатый свет слабенькой 60-ваттной лампочки. Предметом, об который споткнулся Евгений, оказался обычный старый табурет. Вид коридора сильно напоминал обстановку типичной коммуналки со старыми, наполовину рассохшимися шкафами, счетчиком советского образца, бельем, развешенным под потолком, на бельевых веревках, полками, заставленными грязными пустыми банками, крючками-вешалками и тазами, висящими на стенах. Обернувшись, Женя увидел закрытую входную дверь затертым половичком. Никаких тупиков, отрезающих отступление, никаких коварных сюрпризов. Хони пыталась его поймать и удержать. «Можешь не разуваться», – послышался его голос. «Здесь все равно натоптано». «А ты где?» «Я на кухне. Проходи сюда. Чего ты там растерялся? Стесняешься, что ли?» «Да, и табуретку, кстати, тоже захвати, а то тут только одна». Подняв табурет, Евгений проследовал в кухню. Когда он вошел в тесную, но уютную кухоньку, то чуть не выронил свою ношу, настолько обескуражил его новый образ Хо. Вместо страшного черного сумеречника на кухне хлопотал пузатенький усатый мужичок лет 50. Одет он был в застиранную майку, растянутое спортивное трико и шлепанцы на босу ногу. На вид типичный маргинал средней руки. Ничего общего со зловещим воплощением истинного зла. «Что смешного?» – как будто искренне удивился Хо, пошевелив усами, отчего Евгений уже не смог удержаться и расхохотался в полный голос. «Ты это специально?» «Что специально?» «Не понял. Я как-то не так выгляжу?» «Да, в общем-то, нет. Все как надо. Просто...» «Скажи на милость, что побудило тебя выбрать именно этот облик? С чего вдруг возник такой неожиданный типаж?» «Тебе не по душе?» «Ну что ты, вовсе нет». «Тогда не заморачивайся и скорее садись за стол». Хо полез в старый поцарапанный холодильник. На столе стояла огромная дымящаяся кастрюля, наполненная аппетитными красными раками, один крупнее другого. При всем своем подавленном настроении Евгений не мог не отметить, насколько соблазнительно они выглядели. К тому моменту Хо притащил из холодильника 4 пол-литровых бутылки пива. Бутылки были ледяными и быстро запотели в тепле. «Давно ты пиво не пил?» – лукаво осведомился Хо. «Кажется, 100 лет. А раков когда ел последний раз?» «Еще дольше. Откуда ты прознал, что я обожаю раков?» «Это было несложно. Кулинарные пристрастия обычно всегда сверкают на поверхности». Откупорив бутылки, Хо разлил пенящееся содержимое по 2 пивным кружкам и протянул одну Евгению. «К тому же пиво как нельзя лучше располагает к дружеской беседе». «Это точно». «Ну, давай выпьем за... что бы нам выпить?» «За свободу». «Ну, давай за нее, родимую». Кружки звякнули, сколыхнув пену, и они сделали по глотку свежего душистого пива. Напиток оказался поистине добротным. «Да, все это иллюзия, но как Хо удалось так грамотно подобрать вкус?» «Эх, чудесное пивко!» Хо, лукаво подмигнув, начал убирать из кастрюли рака покрупнее. «Согласен», — кивнул Евгений, смакуя пивное послевкусие на языке. «Слушай, оно напоминает жигулевское советских времен. Его еще в таких бочках продавали, разливали по бидончикам». «Точно, точно. Я сознательно его выбрал, чтобы обстановка соответствовала». «Ну, ты понимаешь». «Это ты отлично придумал». Постепенно Евгений начинал разгадывать задумку Хо. Сумеречник не случайно выбрал именно такое угощение, именно такую окружающую обстановку и именно такой облик добродушного дядюшки. Только так он мог добиться его максимального расположения к себе. Кроме всего прочего, Евгений настолько успел соскучиться по простому человеческому общению, что не мог устоять перед таким соблазном. Это действительно было так, но чувство горькой обиды, вызванное тем, как жестоко Хо перехватила и убила Сергея, пылало в его сердце еще слишком горячо. Разум не позволял ему прощать такое. «Угощение знатное, только вот непонятно для чего. Неужели надеешься загладить свою вину?» Я не хочу ничего заглаживать. Я надеюсь сегодня провести черту между прошлым и будущим. Отсечь прошлое и задуматься о том, что нас ждет впереди. Опять 25. По-моему, у нас уже была такая беседа, и я четко высказал тебе свою точку зрения. Добавить мне нечего. Ты ошибаешься. Наши прошлые переговоры проводились в совершенно ином русле. Угу, тогда ты был женщиной. Дело не в этом. Тогда я ставил тебя перед выбором. Признаюсь, что в тот раз я поступил не вполне обдуманно и взвешенно. Ведь мы можем договориться, не прибегая к тяжелому выбору и жестким ультиматумам. Так сказать, разойтись полюбовно. Рассуждаешь ты, безусловно, красиво. А как насчет Сергея? Если тебя интересует, что с ним произошло в итоге, то можешь успокоиться. Я отпустил этого счастливчика. Куда отпустил? Хони двусмысленно потыкал пальцем наверх. Поверь мне, там ему намного лучше, чем здесь. И вдобавок, появляется прекрасный шанс начать все заново. Далеко не каждая кукла может этим похвастаться. Так что порадуйся за своего приятеля. Вранье. Какой смысл мне тебя обманывать? Но что могло заставить тебя изменить свои правила? У этого парня было слишком много защитников. Ко всему прочему, мне очень понравилось, как вы сопротивлялись. За такое похвальное упорство я не пожалела снисхождения. Не думай, что я буду благодарить тебя за это. Ты ведь все равно не успокоишься, пока не прикончишь всех остальных. Наконец-то мы подошли к интересной теме. В общем-то, именно об этом я и хотел с тобой посудачить. Дело в том, что я как раз-таки не собираюсь более никого убивать. Я пополнил необходимый запас сил и готов покинуть это скучное место с вами за компанию. И при этом ты не тронешь ни Ольгу, ни Геннадия? Верится с большим трудом. Я успел убедиться в том, что дороже Ольги у тебя никого нет. Своим отважным сопротивлением ты добился моего уважения, и я хочу поступить с тобой справедливо. То есть выполнить твою просьбу отпустить тебя с твоей возлюбленной на волю. А Гену? Эта сильная и крепкая кукла понадобится мне, чтобы выбраться отсюда. Что равнозначно его убийству, да? Чего ты взял? Да с того, что все твои контакты с куклами, как ты их называешь, заканчиваются для он их весьма плачевно, и уж тем более, когда ты в них вселяешься. Это смертный приговор. Вовсе нет, с обидой в голос ответил Хо, посасывая рачью клешню. Между прочим, я могу проникнуть в сознание куклы и покинуть его так, что она даже не заметит этого. Наш отважный капитан и ухом не поведет, ты уж не поверь. И ты не причинишь ему вреда? А зачем? Я тебя уверяю, в плане питательной ценности этот Геннадий ровным счетом ничего из себя не представляет. Обычная кукла средней паршивости. Если он что-то для тебя значит, я не буду его есть, обещаю. Пусть так, ладно. К примеру, меня это устраивает. Ну и что дальше? Мы прямо сейчас отправимся прочь отсюда? Не так сразу. Хотелось бы, конечно, но не получится. Почему? Сложно объяснить. Фаза сейчас не та, понимаешь? Нет? Ну и не пытайся. Главное, что у нас появится возможность сделать это завтра, во второй половине дня. Ребята неплохо постарались с моторной лодкой, ее спуск сложности не представляет. А как же я? Ты не забыл? Я выпущу тебя, как только наступят сумерки. Сейчас у меня просто нет такой возможности. Потом я незаметно вселюсь в капитана, мы погрузимся в лодку и поплывем к берегу. Ну а дальше дело техники. Как только окажемся на суше, я с вами расстанусь. Ломая раковый панцирь, Евгений взглянул в глаза Хо. Впервые у них был иной цвет, не зеленый, а серо-голубой. А ведь Евгений думал, что для Хо это неизменный отличительный признак. В самих же глазах не было ни намека на хитрость. Неужели оно было предельно искренним? «Ты согласен на такие условия?» – спросил Сумеречник. «Если все будет именно так, без каких-либо отклонений, то да». Евгений положил в рот раковую шейку. Мясо было восхитительным и таяло во рту. «Вот и славно!» – Хо отхлебнул пиво. «Рад, что мы наконец-то с тобой поладили. Я вот что хотел спросить. Ты меня, конечно, извини, но вопрос напрашивается сам собой». «Что за вопрос?» «А что потом?» «В смысле, что потом?» «Ну, после того, как мы распрощаемся, что делать будешь, чем займешься?» «Это уже мое дело, не твое». «Да я ж просто, из интереса. Я бы могла наблюдать за тобой дальше, но данное обещание для меня не пустой звук, поэтому я оставлю тебя в покое навсегда. Однако это не значит, что твоя дальнейшая судьба мне абсолютно безразлична». «За меня можешь не беспокоиться. Я просто буду жить нормальной жизнью, как нормальный человек». «То есть дом, семья, работа, да?» «Ну да. А что в этом такого?» «Да, в общем-то, ничего. Это разумный выбор. Дело не в нем. Скажем так, сможешь ли ты жить нормальной жизнью после всего того, что пережил здесь?» «Благодаря тебе я не скоро об этом забуду, это точно. На это потребуется время. Но я постараюсь реабилитироваться как можно скорее». Я имею в виду другое. Неужели тебе будет интересна пресная людская жизнь после того, что ты постиг, открыл, изведал? Неужели ты откажешься от новых открытий? Неужели не захочешь проникнуть дальше, вглубь неизведанного? Не к этому ли на самом деле стремилась твоя душа всю сознательную жизнь? Ты узнал столько нового, но самые потрясающие открытия ждут тебя впереди. Легко ли обменять такие перспективы на удел рядового обывателя? Сумеешь ли вот так разом перечеркнуть все свои достижения? Все эти испытания помогли мне кое-что усвоить. Есть некие жизненные ценности, которые не сравнятся ни с какими феерическими тайнами. Да, они кажутся обыденными и примитивными, но если задуматься, то жизнь обычного человека вовсе не так уж и пресна, как ты говоришь. Она ничуть не меньше наполнена открытиями, пусть не такими яркими и фантастическими, зато практичными и важными. Если нас, людей, создали для такой жизни, значит, мы должны жить так, как нам было уготовано высшим разумом. Это не фатализм, это разумный подход. Ведь влияние на собственную судьбу возможно и в узких рамках простой человеческой жизни. Может быть, с позиции человека ты и прав. Надеюсь, что ты не пожалеешь о своем выборе, и жизнь твоя сложится удачно. Кстати, насчет писательской карьеры ты все-таки подумай, у тебя определенно есть талант. Это какой там талант? Тоже мне писателя нашел. На самом деле, я прочитал все твои записи и обнаружил в них много глубокомысленных философских мыслей. Вот, к примеру. Счастье – это выдумка, величина значимости которой варьируется пропорционально ее недосягаемости. Как точно подметил. Или вот, удел большинства – выдавать желаемое за действительное. Неважно, из-за собственной глупости или же в стремлении оградиться от комплексов, культивируемых жестокой реальностью. Ну и так далее, и тому подобное. Все это очень умные мысли. Неужели не хочешь поделиться ими с кем-нибудь еще? А зачем, если это всего лишь субъективное умозаключение? Да ты возьми любого философа. Что ни фраза, то субъективное умозаключение. Они ведь не вселялись ни в один чужой разум, чтобы сверить с ним свои мнения. Нет. Следовательно, выдавали свои и только свои мысли. А те, кто не способны иметь собственную точку зрения и упорядоченно взвешивать законы существования общества, с радостью разделили воззрение этих трепачей, признав их величайшими мыслителями эпохи. Так скажи мне, чем ты хуже? Хватит, Хо. Все это глупое переливание из пустого в порожнее. Сейчас ровным счетом никому не нужна философия. Издатели пошлют меня куда подальше. С издателями я могу договориться. Вот этого тем более не надо. Говорю же, хватит об этом. Ну, хватит так хватит, я понял. Ты хочешь пожить как человек. Высшие материи тебя более не интересуют. Можно сказать, что ты ими присытился. Именно. Я не сомневаюсь в том, что крепкая семья – это то, к чему должен стремиться каждый уважающий себя человек. Но у меня все-таки возникают сомнения относительно того, что вы с Ольгой будете жить долго и счастливо. По отдельности? Возможно. Но вместе? Да-да, я знаю, что меня это не касается. Надеюсь, что я ошибаюсь, но... Прекрати юлить. Понятное дело, что если ты будешь вмешиваться в нашу жизнь, то все у нас сложится плохо. Не буду я вас донимать. Сказал уже. Просто мне думается, что у вас и без меня все будет не ахти. Только без обид, Евгений. Я всего лишь делюсь мнением. Если не прав, убеди меня. Так, не надо вот этого. Брось, я же все вижу. Ты ведь именно из-за нее торчал там под дождем. Она ввергла тебя в такое уныние. Я только не понимаю, с чего вдруг? Ох. Евгений сделал большой глоток пива и отвернулся. Я не знаю, что тебе сказать, Хо. Пару дней назад я бы за такие слова тебе в морду вцепился, но сейчас... В последнее время... В общем, то, что происходит с Ольгой сейчас, меня сильно тревожит. С ней что-то не так. Она неожиданно изменилась. Вы поссорились? Не то чтобы, просто ее отношение ко мне стало более прохладным, что ли. В этом нет ничего удивительного. Стресс, постоянное напряжение, апатия – все это сказывается на ее состоянии. Наверное, ты прав. Надеюсь, что это пройдет, когда мы окажемся в безопасности. Надеешься или все-таки не уверен? Дело в том, что, как бы тебе попроще объяснить, я не случайно так подавлен. Все это из-за того, что Ольга по непонятным причинам проигнорировала наше очередное рандеву. Без объяснений, без предупреждений. Просто не явилась и все. Я звал ее, но она не отреагировала на мой призыв. Более того, она осознанно воспротивилась выходу на контакт со мной. Как такое могло произойти? Почему она так себя повела? Ума не приложу. Вы точно не поругались до этого? Не могу сказать, что в наших отношениях все было гладко в последнее время. Но уж и не настолько плохо, чтобы вот так со мной поступать. Всему есть свое разумное объяснение. Возможно, Ольге просто захотелось отдохнуть от тебя. Отдохнуть от меня? Ну, в смысле, побыть одной, собраться с мыслями. Выспаться, в конце концов. Эти ночные иллюзорные прогулки утомляют мозг посильнее активного бодрствования, не забывай. Хорошо, если так. Но у меня есть подозрение, что она все это время вовсе не отдыхала. а общалась с кем-то другим. Именно ради этого она целенаправленно выходила в ноосферу. А с кем она могла общаться? Уж не знаю. Может, ты что-то ведаешь об этом? Что я могу сказать по этому поводу? Хочется или не хочет себе это признавать, но Ольга свободная девушка и вправе общаться с кем пожелает. В реальности или в иллюзиях, без разницы. Тут вопрос в другом. Честно ли она поступает, или же банально водит тебя за нос? А как она может меня за нос водить? Ты элементарно. Нет, я не хочу ничего утверждать, но, как говорил персонаж одного мультфильма, мудрым пользуйся девизом, будь готов к любым сюрпризам. Понять величину этого странного поведения тебе не помешало бы. Скорее всего, это обычный выкидон. Она надулась на тебя из-за какой-то ерунды и хотела, чтобы ты немного подергался и потрепал себе нервы. Такое случается нередко. Хорошо, если так. А если нет? Ну, а что тут поделаешь? На нет и сюда нет. Я к чему все это веду? К тому, надо ли тебе все это? Если она даже здесь устраивает тебе такие спектакли, то представь, что ждет вас в совместной жизни. С ума сойдешь. Это мой выбор. К тому же, я уверен, что два разумных человека всегда смогут решить свои проблемы цивилизованным диалогом. Вот оно, твое цивилизованное решение проблем. Сидишь тут, как побитый собачонок, или ты там в реальном мире тоже будешь, как что, на улицу под проливной дождь выбегать? Ты учти, там не иллюзия, а суровая реальность. В момент пневмонию заработаешь и останешься больным на всю оставшуюся жизнь. Да нет, брось ты, там совсем другое дело. А в чем другое-то? Хо отхлебнул пиво и, разломив панцирь рака, принялся выковыривать содержимое. Что там, что здесь все одно. Главное, что у тебя внутри. Оно от перемены мест не меняется. Эх, Женька, Женька, бедолага ты. И чем тебе помочь, я не знаю. Ты уже помог. Разве это помощь? Пустяк. Раки правда хороши. Раки высший сорт. Угодил. Я рад. Хорошо сидим. Мой тебе совет, Евгений, выбрось ты из головы всю эту ерунду. Думай о хорошем. О том, что завтра ты будешь свободен. О том, что жизнь продолжается и все будет хорошо. Неужели это так сложно? Как ни странно, да. Я постоянно думаю об этом напряжении в отношениях с Ольгой. Это выше меня. Все, что мне сейчас хочется, это узнать, что с ней происходит. Просто не могу найти себе места. Этот холод между нами мне очень не нравится. Кажется, я теряю ее. Беда с тобой. Если даже отменное пиво и восхитительные раки тебя не утешают, значит, дело действительно дрянь. Послушай, кажется, я знаю, как тебе помочь. Что? О чем ты? У меня есть план, как выяснить то, о чем думает твоя пассия. Так, вот этого не надо. Знаю я твои планы. Да ты хотя бы выслушай. Дело-то стоящее. И для твоей Ольги абсолютно безвредное. Ну, если безвредное... Давай, выкладывай. Евгений приложился к кружке. Все очень просто. Если она в очередной раз выйдет на сферу, а я уверен, что она сделает это, и опять тебя проигнорирует, то я могу предложить ей альтернативу. Свой иллюзорный мир. Да погоди ты махать руками, да слушай до конца. Я предложу ей свой иллюзорный мир и встречу ее там, замаскировавшись под совершенно постороннего человека. Ну, вроде как ошибочка вышла, обознался. Так, слово за слово, мы с ней разговоримся, и я постепенно разузнаю у нее, чем обусловлено такое похолодание в ваших отношениях. Ведь совершенно постороннему человеку можно легко поведать о своих проблемах, потому как случайным собеседникам доверять легче. Ну, как тебе моя задумка? Чушь. Почему? Да потому. С какой-то стати ей доверять тебе. Даже находясь в обычной реальной обстановке, Ольга не станет доверять первому встречному. Не говоря уже про все это. Тем более, что в этой ситуации ее внимание увеличено десятикратно. Она тебя и на пушечный выстрел к себе не подпустит. Уж я-то знаю. Не подпустит, силой лезть не буду. Но попытаться-то стоит. Даже если она соизволит с тобой поговорить, то наверняка не будет переходить на личные темы. Да она просто пошлет тебя куда подальше. Пошлет так пошлет. Ну а если нет? Не тешь себя пустыми надеждами. Эта идея плоха, как ни крути. Ну вот представь сам, Ольга встречает какого-то чужака, который вдруг начинает расспрашивать ее обо мне. Что она подумает? Правильно. Либо что это я сам спрятался под маской, либо что это какой-то мой посыльный шпион. В результате она будет злиться на меня еще больше. Мало того, что мы ничего не выясним, так еще и рассоримся с Ольгой в конец. Ты недооцениваешь меня, Евгений. Сильно недооцениваешь. Уж я-то с этой задачкой справлюсь как следует. И тебя не подставлю, и ее разговорю. Она сама мне все расскажет. Заметь, по доброй воле. Соглашайся же. Неужели тебе охота постоянно страдать от этой головной боли? Если Ольга перебесится сама и выйдет с тобой на контакт, тогда я не вмешиваюсь. Разбирайтесь сами. Но если она опять будет прятаться от тебя, тогда я подключаюсь и все деликатно выясняю. Ты согласен? Согласен. Ладно, ладно. Неуверенно ответил Евгений. Если она действительно так поступит, и если ты обещаешь сделать все аккуратно, то я не против этого эксперимента. Но не увлекайся. Мудрое решение, дружище. Я пошел на это лишь потому, что уверен в Ольге, и знаю, что разговор у тебя с ней не получится. Это мы посмотрим. Хо ухмыльнулся и допил остатки пива. Да не кисни ты, я тебя умоляю. Какой-то глупый Ольгин заскок смог так выбить тебя из равновесия. Куда это годится? Будь мужчиной. Будь выше всего этого. Не понимаю, Хо, что с тобой вдруг случилось? Ты всеми силами пытался меня извести, а теперь едва ли не в друзья набиваешься. Неужели наша борьба действительно подошла к концу? Эта борьба потеряла смысл. Она мне более не интересна. Говоря простым языком, мне просто надоело это бадание с тобой. Наша шахматная партия, как ни абсурдно это прозвучит, вывела нас на боевую ничью. Пришла пора признать это. Признавать нужно тебе. Моим делом остается сопротивление всяческому воздействию с твоей стороны. Если все закончилось, значит справедливость восторжествовала. Просто я слишком устал, чтобы прыгать от счастья. Покой души будет мной обретен, когда я вернусь в свой родной мир. Не раньше. Ждать осталось совсем недолго. Наполняя кружки, кивала Хо. Давай выпьем за это. За ничью. И за скорое освобождение. Ты будешь скучать по мне после того, как мы расстанемся навсегда? Хочешь, чтобы я соврал? С усмешкой спросил Евгений. Врать не нужно. Я знаю, что причинил тебе много страданий. Поверь, мне действительно очень жаль. К сожалению, я принял тебя не за того. Я неверно полагал, что человек всего лишь высокоразвитая кукла. Но это оказалось не так. Совсем не так. Человеческая сущность стала для меня неприступным бастионом. Глупо было сомневаться в промысле великого разума. Вы действительно особенные существа. Не верю своим ушам. Ты наконец-то признал этот факт? Надо это где-нибудь записать. Воистину небывалое событие. Чем бы это ни оказалось, ложью или правдой, в любом случае слышать это от тебя крайне необычно. Нет ничего необычного в том, что порой нам приходится соглашаться с неоспоримым. Полагаю, мы наконец-то сошлись на едином знаменателе? Что тут сказать? Я терпел тебя столько времени. Уверен, что вытерпеть твое общество еще полтора суток мне труда не составит. Евгений достал из кастрюли очередного рака и, отломив ему клешню, добавил. Надеюсь, что это время пройдет без эксцессов. «Я тоже на это надеюсь», — загадочно улыбнулся Хо. «Все впустую. Все старания, все мучения зазря. Мне не удалось его вытащить. Это моя вина», — шептала Ольга, сидя на корточках рядом с койкой и держа холодную руку Сергея. «Хватит посыпать голову пеплом», — ответил Осипов. «В чем ты виновата? В том, что проснулся раньше времени? Не знаю, как это вообще могло повлиять, но, по-моему, ты слишком сильно веришь во всю эту аномальную хренотень. Даже если она...» Аномалия эта действительно имеет место быть, то вряд ли мы с тобой, простые смертные, способны каким-то образом на нее повлиять. Приди в себя и прекрати казниться. Давай будем утешаться хотя бы тем, что Серега умер без мучений. Ты считаешь, что это может меня успокоить? Ольга повернула к нему лицо, залитое слезами. Хорошо, что не мучился. Хорошо, что легко отделался. А что в этом хорошего? Что? Он был одним из самых лучших людей в моей жизни. Он был замечательным, удивительно чутким и добрым человеком. «Я знаю, что он был таким», – перебил Гена. «Я пытаюсь тебе напомнить, что ушедшего уже не вернуть. Как это ни прискорбно. Но мы все еще можем спастись сами. Нас осталось двое, Оля. Двое. Ты понимаешь? Видишь, к чему привела наша нерасторопность и нерорганизованность? 7 минус 5 остается 2. Пока остается. И эта арифметика будет продолжаться, пока мы будем сидеть тут, скуля от горя и страха. Она не закончится, пока не обнулит нас, понимаешь?» «Я понимаю. Просто...» Мир без Сережи уже не такой теплый. С ним рядом мне было спокойнее. Какой теперь будет моя жизнь без него? Ответила Ольга. Думать об этом будешь потом, на берегу. Время все вылечит. Геннадий положил руку ей на плечо. Обещаю, мы обязательно помянем наших друзей. Мы не забудем их. Но сначала нам необходимо выжить самим. Что делать будем? Ольга вытерла слезы. Сначала нужно перенести Сергея в морозильник. Я вынужден попросить тебя помочь мне в этом деле. Ты как, сможешь? Вершина кивнула. «Хорошо, тогда начнем». Капитан аккуратно запеленал мертвое тело простыней, свернув ее так, чтобы она не разворачивалась при переносе. Потом позвал Ольгу, и они приступили к транспортировке. Работа оказалась на редкость непростой. Если прежде на пару с сильным Сергеем капитан справлялся с переносом трупов более-менее успешно, то теперь тащить самого Сергея, который весил около 100 килограмм, было для него настоящим испытанием. Ольга скорее мешалась, нежели помогала. Удерживая тело за ноги, девушка с величайшим трудом приподнимала его от пола. Геннадий тащил труп, держа его под мышки, и таким образом на него приходилась основная нагрузка. Через каждые десяток метров они были вынуждены делать передышки, с каждым разом все более удлиняющиеся по времени. Также тяжело было тащить Вовку Геранина, но опять же, тогда был жив Сергей, теперь же все было по-другому. Мертвец весил беспощадно много, казалось, целую тонну. Скорбная ноша оттягивала руки, от тяжести Ольгу качала из стороны в сторону. Раскрасневшийся Геннадий пыхтел, раздувая щеки. С него градом катил пот. Когда они добрались до угла, где один коридор входил в другой, и в очередной раз остановились передохнуть, обоим казалось, что тащить покойника дальше они уже не в состоянии. Осталось чуть больше половины пути, а силы были уже на исходе. Во время остановки Гена не выдержал и со стуком уронил тело Сергея. До этого, во время остановок, он старался опускать его на пол как можно аккуратнее, соблюдая уважение к мертвому товарищу. Но сейчас ему было уже не до проявления знаков почтения. Тяжело дыша, капитан прислонился спиной к стене и, вынув сигареты, закурил прямо в коридоре. Это тоже выглядело необычным, так как прежде он всегда курил только на воздухе. Его руки дрожали, дыхание было учащенным. Ольга присела возле стенки и смотрела на завернутое в простыню тело абсолютно пустым взглядом. «Тяжело». Вместе с дымом выдохнул Геннадий. «Еще и полпути нет, а мы уже как выжатые лимоны. Нужно действовать по-другому». «Что ты предлагаешь?» — подняла голову Ольга. «Предлагаю тащить его волоком. Подхватываем с двух сторон под руки и волочем. Это будет легче, чем тащить его на весу». «Не намного, но все же». «Как скажешь», — не спорила девушка. Капитан молча докурил сигарету, потом сходил на прогулочную палубу, где выбросил окурок за борт, и, вернувшись, снова ухватился за свою ношу. Ольга подцепила с другой стороны, после чего они потащили труп по коридору волоком. Тащить действительно стало полегче. По пути до дверей ресторана они сделали всего 3 остановки, чтобы передохнуть. Потом Ольга открыла двери, и они втащили Сергея в ресторан. Их путь пролегал через весь зал, затем через камбуз к морозильнику. Наконец-то конечный пункт был достигнут. Ну вот и приехали. Оставив Ольгу стоять возле трупа, Геннадий отправился открывать дверь. Замок щелкнул, после чего капитан обернулся к своей спутнице и серьезно произнес: «Дальше я сам справлюсь, тебе не нужно туда заходить». «Я подожду тебя в ресторане, ладно?» – ответила она. «Ладно, подожди там, я быстро». Ольга вышла с камбуза, и капитан с тяжелым сердцем распахнул массивную дверь. Изнутри пахнуло таким смрадом, что Гена закашлялся и не сразу сумел перевести дух. В целях жесткой экономии электричества холодильную установку пришлось отключить еще 3 дня назад, и температура в обесточенном морге успела подняться до недопустимо высокого уровня для сохранности тел. Собранные в морозильнике трупы начали неукротимо разлагаться, сопровождая процесс жутким запахом. Ухватив тело Сергея, капитан поволок его в морозильник, двигаясь спиной вперед. Когда он втаскивал труп в темное, заполненное смрадом помещение, мурашки бегали по его спине. Казалось, что кто-то смотрит ему в затылок, что чья-то рука вот-вот дотронется до его спины. На волне этого необъяснимого страха у Гена открылось второе дыхание, и он втащил покойника в морозильную камеру, фактически забыв, насколько тот был тяжел. Подсознательный ужас придал ему недюжинных сил. Он не стал тащить труп до стены и оставил его посреди помещения как раз там, где на полу заканчивался прямоугольник света, падавшего через дверной проем из камбуза. Затем пружинящими кошачьими шагами Осипов потрусил к выходу. Когда он уже стоял возле порога, что-то вдруг заставило его обернуться. Окинув взглядом окутанный полумраком морозильник, где среди темноты тускло белели сложные на полу саванные коконы, он почему-то отметил, что фигуры мертвых тел заметно съежились, опали, точно дувные игрушки, начинающие сдуваться. Возможно, это был обычный обман зрения. Дверь захлопнулась за его спиной, предательски щелкнув замком, и все покрыла темнота. Взбудораженный Гена не сразу сообразил, что произошло. Дверь не должна была закрыться. Точнее, должна была, но ему при этом следовало находиться снаружи, а никак не внутри. «Да что за хрень?» – пробормотал озадаченный капитан. «Эй, что за приколы?» Он безуспешно попытался отыскать дверную ручку, хотя сам прекрасно знал, что с внутренней стороны ее не было. Потом он начал стучать по двери кулаками и пинать ее ногой. «Оля! Оля! Открой!» – орал он. Но Ольга, находившаяся в ресторане, вряд ли могла его услышать. Дверь была слишком толстой и абсолютно герметичной. Оставалась надежда лишь на то, что, не дождавшись его, вершина вернется на камбуз и сообразит открыть дверь. Поколотив и попинав металлическую преграду еще 5 минут, Осипов затих и прислушался. Гробовая тишина казалась безупречной, но вместе с этим ему чудилось, что кто-то движется позади него. Чувство чужого пристального взгляда теперь было настолько отчетливым, что у капитана затряслись поджилки. «Эй!» – осторожно произнес он, косясь в темноту. Морозильник ответил безучастной тишиной. Задыхаясь от вони, Геннадий опять набросился на дверь. Теперь он уже чувствовал, как из темноты к нему тянутся гниющие руки, которые вот-вот. Замок щелкнул, точно спасительный выстрел, и трясущийся от ужаса капитан вывалился из темноты на свет вместе с открывшейся дверью. Он едва не сбил Ольгу с ног, и прежде чем та успела раскрыть от удивления рот, тут же бросился закрывать проклятый морозильник. «Что случилось, Ген? Что тут произошло?» – выпалила Ольга. «Дерьмо. Дерьмо какое-то. Вот же дерьмо так дерьмо». Осипов сначала что-то неистово стряхивал со своей головы и плеч, потом метнулся к диспенсеру и сполоснул трясущиеся руки остатками затхлой воды. «Ты можешь внятно объяснить?» – — настойчиво повторила девушка. «Пойдем отсюда». Схватив Вершинину за локоть своей мокрой рукой, Геннадий поволок ее прочь с камбуза. «Хватит тут торчать». Когда они оказались в коридоре, капитан отпустил Ольгу, но двигаться они продолжали ускоренным шагом. «Это ты дверь закрыла?» — на ходу бросил Геннадий. «Я ее только открывала. Потом ждала-ждала. Тебя нет. Вернулась на кухню. Слышу вроде как стук какой-то и крики как будто из-за стены. Смотрю, дверь закрыта. Как так получилось, что она закрылась?» «Это и я хотел бы узнать». «Я ее не закрывала. С какой стати мне ее закрывать? Может быть, корабль качнула и...» «Ты чувствовал, как его качало?» «Ладно, черт с ней, с дверью. Проехали. Не хочу больше об этом думать». Они вернулись в каюту. Точно под влиянием какого-то колдовства по возвращении на обоих моментально навалилась такая усталость, что им пришлось прилечь, дабы восстановить растраченные силы. Ольга легла на свою кровать. Капитан же, развернув матрас на полу, упал на него, подложив под голову подушку. Койкой, на которой умер Сергей, он, видимо, брезговал. Время шло, а они все лежали молча, не предпринимая никаких действий. Потом капитан наконец заговорил. «Такое ощущение, что я полдня вагоны разгружал. Ты тоже устала?» «Угу», — ответила Ольга. «Как мы смогли так быстро переутомиться? Это все из-за голодовки проклятой. Десятый день перебиваемся без нормальной жрачки. Я, наверное, килограмм на 5 похудел, а может и больше. Слушай, Ольга, чего это мы с тобой разлеглись? Мы ведь сейчас, по идее, должны лодку спускать и плыть отсюда нафиг». «Должны». «А чего тогда лежим?» «Не знаю». «И я не знаю. Дурдом какой-то. Полная фигня. Мы знаем, что необходимо поскорее рвать отсюда когти, но вместо этого валяемся как бревна. Вот ведь загадка природы. Неужели лень настолько нас обуяла, что мы не боимся даже смерти?» «Нет, это не лень. Это другое. Совсем другое». «Что? Нас кто-то здесь держит?» «Правильный ход мыслей». «Да какого лешего? Кому надо нас здесь держать?» «Ну, наверное, тому, кто нами питается». «Если этот людоед действительно существует, почему мы до сих пор его не встретили? Никаких свидетельств его пребывания на этом судне не обнаружено». «Да, чертовщина здесь попахивала с того момента, как мы тут оказались, но прямых фактов чего-то присутствия, согласись, нет. Ну нет же». «Ты кому сейчас это доказываешь? Мне? Мне это не надо». «А кому это надо? Меня волнует вопрос, почему я лежу как дурак, в то время как должен уже плыть на лодке к берегу?» «Это ты лежишь, я тебя не заставляю. Если хочешь узнать, почему лежу я, объясню. Я хочу накопить хоть немного сил, чтобы хотя бы встать и не шататься, как пьяный от усталости, а твердо стоять на ногах. А почему лежишь ты, я не знаю, извини». «Мы сходим с ума, определенно трогаемся. Может быть, настала наша очередь болеть?» «Не мели ерунду, Ген, ради бога. Ты устал, я устала. Корабль высасывает из нас силы. Он питается нашей энергией, существует за счет нее». «Но ведь это ненормально. Мы раскисаем на глазах. Разум рвется прочь отсюда, но тело не подчиняется. Мышцы ватные, кости болят, суставы не гнутся. Дряхлые старики, развалюхи. Нужно бороться с усталостью, нужно подниматься и уходить». Кряхтя, Осипов приподнялся на матрасе. «Не лезь вон из кожи». Ольга повернула к нему бледное, вымученное лицо. «Будет только хуже. Растратишь последние силы и ничего не добьешься. Сегодня точно ничего не получится». «Почему ты так уверена? Если не сегодня, то когда же?» «Не знаю, но точно не сегодня. Эта вялость неспроста. Мы в паутине, понимаешь? Чем больше бьешься, тем крепче запутываешься». «Хорошо», — Гена упал на подушку. «И что теперь? Ждать конца? Надеяться на то, что эта нечистая сила сжалится над нами и отпустит? Нет уж, сейчас еще 3 минуты, и я встану. Встану и пойду спускать мотобот. Если ты не пойдешь, я тебя потащу на себе, но мы отсюда свалим». «Да никуда ты не пойдешь. Ни через 3, ни через 5, ни через 40 минут». «Почему?» «Потому что я тебе сказала, но ты не хотел слушать. Объяснила же, паутина, дергаться нельзя. Надо прислушаться, приготовиться, собраться силами и ждать, откуда последует следующий удар. Мы должны быть готовыми к нему. Не пытайся добраться до лодки, сейчас тебе просто не дадут ее спустить. А если дадут, то не позволят уплыть далеко. Более того, мы рискуем потерять последнюю нить, связывающую нас с родным миром. Помнишь, что случалось, когда мы пытались вырваться раньше времени?» «Ну и когда наступит это самое время?» «Это я и пытаюсь выяснить. Должен, непременно должен быть зазор в этой сумеречной преграде. Какая-то брешь, промежуток, которым можно воспользоваться для побега. Сегодня мы его уже упустили, я чувствую это. Нам помешала смерть Сергея. Но завтра он возобновится, это точно. Нам просто нужно дотянуть до этого момента». «А где гарантия, что мы дотянем? И как нам узнать, когда он наступит, этот твой промежуток?» «Не знаю, Генка, не знаю. я все это должна выяснить. И выяснить заранее, заблаговременно, пока не наступил завтрашний день. Объясни мне, глупому, как ты это будешь выяснять? Опять станешь погружаться в свой медитативный сон? Да, стану. Это единственный способ найти ответ, как нам выбраться отсюда. Ты сумасшедшая. Или это я слетел с катушек? Как бы там ни было, я не вижу другого выхода. Вместо того, чтобы тратить последние силы и оставаться на ночь в состоянии полнейшей беспомощности, я бы на твоем месте копила энергию. Она хоть и медленно, но восстанавливается. До вечера нам хватит времени, чтобы восполнить необходимый энергетический минимум. Когда наступит ночь, нам придется очень тяжело. Причем тяжелее будет тебе, так как я, в отличие от тебя, знаю, где спрятаться от Хо. От кого? Фух. Ты бы все равно узнал рано или поздно. Давай поступим так. Я все тебе расскажу, при условии, что ты будешь лежать и отдыхать, не предпринимая никаких попыток сбежать с корабля. Ты можешь мне не верить, дело твое. Я просто расскажу тебе все, что узнала за последние дни. Мне самой верится в это с большим трудом, но ты, пожалуйста, постарайся отнестись к этому серьезно. Или хотя бы дослушай до конца. Я очень надеюсь на твое понимание. Так и быть. Что бы ты там мне не рассказал, я готов послушать. Обещаю, что смеяться не буду. На тему, чтоб смеяться. Мы и так в полной заднице. Что может быть хуже? Валяй, выкладывай. Гена повернулся на бок, подложив руку под голову. Откуда в людях возникает зло? Оно рождается само собой. Его приобретают, передают по наследству. Или же это некая отличительная черта, сопровождающая наш многострадальный род. Я думаю, что на самом деле зла в нашем мире не больше, чем добра. Просто оно заметнее, ощутимее. Зло популярнее и ярче. Если доброта удел альтруистов, то зло всегда являлось неизменным спутником эгоизма. Самое удивительное, что прожить без доброты человеку легко, а вот без зла выжить практически невозможно. Это обуславливается суровыми законами выживания. Наверное, именно поэтому в людях и появляется зло. Опасения Ольги, касающиеся чрезмерного Генкиного скепсиса, как ни странно, не подтвердились. Пока она вела свой рассказ, капитан перебил ее всего лишь два раза. Он уточнил, не говорил ли Евгений о том, в какой именно части корабля он находится, и спросил, почему тот не пытался каким-то образом заявить о себе. На оба вопроса Ольга ответить не смогла. Дослушав ее до конца, капитан долго молчал, сопя в кулак. Оле даже показалось, что он задремал, но глаза Геннадия были открыты. Протянув руку, он выудил из-под койки бутылку и подтянул ее к себе поближе. «Осторожнее, сломаешь!» – не выдержав, вскрикнула девушка. Капитан бросил на нее осоловелый взгляд, затем вновь перевел его на бутылку, принявшись задумчиво вращать ее. «Не вижу», – вынес он вердикт. «Может, смотреть надо под каким-то определенным углом?» «Нет». Поднеся бутылку к носу, он понюхал горлышко. «Пахнет вроде духами какими-то». Ты еще не до конца соприкоснулся с этим параллельным миром. Уже ощущаешь, но еще не видишь. Наверное, это даже хорошо. Чем дольше его не видишь, тем дольше живешь, — ответила Ольга. По твоим словам, ты увидела его раньше всех остальных, но почему-то до сих пор жива, без обид. Говорю тебе, это все благодаря Жене. Геннадий вздохнул. Что тебе сказать, Оля? Даже не знаю. Он задвинул бутылку обратно под койку. Все, что ты рассказал, напоминает бред сивой кобылы. Параллельные миры, сумерки, иллюзии, сумеречник Хо, какой-то Женька-призрак. Будь мы сейчас не здесь, я бы порекомендовал тебе хорошего психиатра. Но теперь чувствую, что мне самому он обязательно понадобится. Как ни чудно это признавать, но я ощущаю долю истины во всей этой галиматье. Мне здесь тоже снились дурацкие сны. Кошмары, имеющие определенную связь с реальностью. Я о них ничего не рассказывал, потому что относился к ним как к пустой бессмыслице. Но после того, что ты мне рассказала, не грех и признаться. Хотя мои кошмары по сравнению с твоими, конечно же, детский лепет. А что конкретно тебе снилось? В основном я видел своего друга Федора в каком-то жутком виде. Он меня вроде бы о чем-то предупреждал, но я так и не смог понять, о чем именно. Еще видел пожар, огонь кругом. Да что об этом говорить? Сон, он и в Африке сон. Это не просто сны. Возможно, твой друг также пытается с тобой связаться, как и Женька со мной. Оль, как ты не понимаешь? Все это. И найдя чем закончить фразу, он молча развел руками. Это ты пока ничего не понимаешь. Я не хочу понимать чепуху. Не хочу в нее вникать. Капитан постучал себя по лбу и поднялся с пола. Лично я уже отдохнул и более разлеживаться не хочу. Я наверх, спускать бот на воду. Когда закончу, приду за тобой. Никуда не уходи из каюты, ясно? Не ходи, Ген, неужели я непонятно тебе объяснила? Вот именно из-за того, что ты мне рассказала, мне захотелось смотаться с этого корабля еще быстрее. Я не хочу ждать до завтра, не проси. Все, разговор окончен. Капитан вышел из каюты и закрыл за собой дверь. Ольге осталось лишь откинуться на подушку и закрыть глаза, умоляя провидение, чтобы капитан не наломал дров. Бежать за ним, останавливать, уговаривать было явно бесполезно. Гена уперся, как баран. Подгоняемый страхом и апатией, он был неуправляем. Сейчас его могли остановить только две преграды. Либо что-то, выходящее из ряда вон, либо смерть. Иное воздействие его только разозлит. Сознавая это, Оля все больше убеждалась, что теперь влиять на ситуацию можно лишь через сумерки. Только это может помочь осуществить хоть какой-то сдвиг с мертвой точки. Лежа на койке, Вершинина напряженно думала. Ее мысли постоянно спутывались, но она упорно держалась за нить основной канвы своих размышлений. Если ноосфера – это общая информационная оболочка Земли, то в ней должны присутствовать все люди без исключения, включая ее родных и близких. Значит, с ними как-то можно выйти на связь. Но, во-первых, как ей отыскать их в этом бурлящем котле глобальной информации? И, во-вторых, как с ними связаться? Со всем этим придется разбираться по ходу дела, иначе никак. Ольга взглянула на пластинку Иллюзиума. Осталась всего одна таблетка. Хватит ли ее для такого важного дела? А есть ли выбор? Она уже собралась было выдавить таблетку из пластинки, но вдруг остановилась и не стала этого делать. Помнится, Евгений говорил, что Иллюзиум необходим лишь на начальном этапе. Потом погружение в сумерки можно осуществлять без его помощи. Нужно что-то там сделать в период непосредственного засыпания, и все получится. Так может быть, стоит уберечь эту последнюю таблетку на всякий случай, когда возникнет острая необходимость? Кто его знает, что там будет впереди? Может быть, потребуется срочное погружение в сумеречный мир? Да. Наверное, эта предосторожность не повредит. И она, убрав Иллюзиум в карман, отвернулась к стенке. Вернуться в царство сумерек необходимо как можно скорее. Надо попытаться, приложить усилия. Хорошо, что усталость вызывает сонливость. Главное не заснуть и вовремя остановиться, а дальше по обстоятельствам. С правильного течения мысленного абстрагирования ее постоянно сбивали навязчивые думы о Гене, который сейчас наверняка находился в большой опасности. Но это был его выбор, пусть даже он не ведает, что творит, переубедить его не предоставлялось возможным.